Анатолий Афанасьев. Ничего не случилось. Отпуск. Глава первая. Меня зовут Степан Аристархович Фуников. Я одинокий мужчина 44 лет. Взялся я за эти заметки, чтобы развлечься, найти занятия по вечерам, когда надоедает телевизор, а спать не спится, и мрачные мысли начинают будоражить истомленный за день мозг. Характер у меня спокойный, приключений никаких от жизни не жду, и, думаю, записи эти будут так же скучны, как моя жизнь в последние годы. Но это ничего. Для начала опишу сегодняшний день, как он был. Утром в моей квартире, наверное, и во всем доме, отключили горячую воду, и я поставил на газ большую кастрюлю, чтобы согреть воду и умыться. А пока газ горел и вода грелась, позвонил в диспетчерскую ЖЭКа. Ответил, как обычно, грубоватый женский голос. «Чего?» — сказал голос. «У нас воду горячую отключили», — сообщил я. «Хотелось бы знать причины». «Какие такие причины? Труба, небось, лопнула. Вот тебе и причины». «А она долго лопнула?» С этим она и бросила трубку. Я сходил, потрогал пальцем воду в кастрюле. Рано. От нечего делать опять набрал номер и сказал другим, измененным голосом. «Диспетчерская?» «Да». «Говорит Бурлаков из управления. Немедленно исправить положение с горячей водой и доложить лично мне, кто принял». «Чего?» «Ну, Троекурова я». «Выполняйте, товарищ Троекурова». Довольный мистификацией, я умывался в хорошем настроении, на завтрак с аппетитом съел бутерброд с сыром, лепешку творога и яйцо и выпил чашечку некрепкого кофе, на четверть разбавив его сливками. Потом сложил посуду в раковину, сполоснул оставшейся в кастрюле водой и убрал в шкафчик. Пора было выходить. 5 минут потратил на то, чтобы выбрать рубашку. Их у меня белых 7, но все уже не свежие. На следующий день, в субботу, предстояло отнести рубашки в прачечную, а в воскресенье забрать. Выйдя на улицу, я увидел, что утро теплое и душное. На автобусной остановке толчия. Невыспавшиеся глаза, подкрашенные наспех женские лица, у кого-то хмурости, уныние. Ну, ничего, думаю, ничего. В автобусе прижали к коробочке с билетами, передавали мне пятаки, а я всем отрывал билетики. Некоторые говорили «пожалуйста», «спасибо», а иные совали деньги в руку с недовольным видом и молчком. Где-то я просчитался и оторвал 2 лишних билетика. Пришлось положить их на стекло коробки, но оттуда они упали на пол, под ноги. И пожилая гражданка поглядела на меня сукоризной, видно, заподозрила в какой-то махинации. «Упали», — объяснил ей. «Сами упали, вот беда». На службе день начался с легкой нервотрепки. Машинистка Надя, девушка с красивым ангельским упрямым лицом, с вечера не отпечатала бумаги и на просьбу поторопиться резко отчеканила. «А сами бы сели, допечатали». Наверное, у нее были какие-то личные неприятности, но я-то при чем? «Вы, Наденька, не одолжение мне делаете, а как бы свою работу выполняете. Вот ведь какая штука». Она покраснела и взглянула так, что сердце мое заходило ходуном от ее взгляда. «Это старость. Был бы молодым, она бы так не смотрела». И я сказал: «Да ладно, не спешите, подожду». Все наши сотрудники, 9 человек, с любопытством слушали, как мы пикировались с Наденькой. Комната, в которой мы работаем, довольно большая, но так уж устроено, что каждое слово слышно всем, хотя мой стол отгорожен с 2 сторон стеклянной стеной, эдакий мини-кабинет. Дело в том, что в этой комнате я над всеми главный. Мое слово — приказ, ибо я начальник. Но это, разумеется, только по штатному расписанию. В действительности со мной каждый может говорить так, как Наденька, и даже обругать. А уж шуткам и двусмысленностям нет конца. 1,5 года назад в наш коллектив влился по распределению Владик Антонов. Он как раз и возглавил движение остроумцев и хохотунов. Шутит он не смешно, даже грубовато. Вот образчик шутки в мой адрес. Наш-то опять закручинился. Похмелиться, кажись, не успел. Все улыбаются. Юмор, скорее всего, в том, что я почти совсем не пью. Редко пью, не люблю. На мой взгляд, убогий юмор. Но я улыбаюсь вместе со всеми. Пусть смеются. Лишь бы работали и график выдерживали. Я и Владику улыбаюсь издалека, из-за своего руководящего стола, хотя в глубине души мне очень хочется подойти и слегка подергать его за козлиную бородку. Около полудня меня вызвал к себе по селектору товарищ Заборышев, начальник планового отдела. Когда я вошел, Заборышев кивнул, указал на стул. Но навстречу не поднялся и руки не подал, был в плохом настроении. Иной раз заглянешь к нему, он весь сияет, бежит к тебе из-за стола. «Ах, Степан Аристархович, а я только что о тебе подумал. Тут...» — это значит, у него хорошее настроение. А зависит его настроение от печени. У Заборышева Павла Исаевича больная печень. И видно уж ему недолго жить. Лицо у него желтое, пухлое, под глазами чернильные пятна, больно смотреть. А вообще он не старый человек, лет 50. «Что же ты, Степан Аристархович?» Грустно и тихо сказал Заборышев и покачал отечным лицом. «Опять две сводки с ошибками сделали. Вот, извольте». Я встал за его спиной, посмотрел. Действительно, в бумагах напутано, и делала их Катя Болотова, а я подписал, не читая. «Как себя чувствуете, Павел Исаевич?» — спросил я. «Чья работа?» — поинтересовался Заборышев, не отвечая на любезность. «Разберусь, Павел Исаевич. Наказывать надо. Строго наказывать. Меня надо наказать, Павел Исаевич. И вас накажем. А что вы думаете, не накажем? Очень даже можем наказать. Я ведь не могу за всем уследить один, согласитесь? В конце концов, это безобразие». От грубого слова он сам поморщился, и веки его затрепетали, запорхали над обиженным взглядом. Вернувшись к себе, я некоторое время обдумывал, как говорить с Катей Болотовой. Она ошибалась не первый раз и в последнее время стала особенно невнимательна и резка. Что-то с ней происходило, но непонятно что. Да я и не старался вникать. «Болотова!» — крикнул я через комнату. «Подойдите, будьте добры, на минутку». Показал ей сводки, ткнул пальцем, где она ошиблась. И ничего не сказал. К чему, как говорится, слова? Но Катя не отходила. Тогда я поднял голову и поглядел в ее глаза, по возможности, с осуждением. Она как-то жалеюще улыбалась, и темные брови ее почти пересекались на переносице. Знал, что не следует долго смотреть на нее. «Степан Аристархович», — шепотом произнесла она, и от этого шепота я поежился. «У меня завтра день рождения». «Поздравляю», — ответил я тоже почему-то очень тихо, косясь на далекого Владика Антонова. «Сколько же вам теперь лет? Хотя да, у женщин не принято спрашивать. 31. У нас с вами разница в 13 лет. — Да, — сказал я, — именно. — Приходите в гости. Я вас приглашаю, Степан Аристархович. Тут я растерялся и не сразу опомнился. — что вы, — забормотал уже совсем как бы про себя. — Неловко, да и занят. Как раз завтра родственники, знаете ли, то да сё, рад бы, но, простите, не могу, никак не могу. — Родственники, — переспросила она, чудом сдерживая смех. «Ну уж, родственники!» «Родственники», — повторил я упрямо, не поднимая головы, — «приедут из-за города». «Да я не настаиваю, ради бога», — сказала Катя уже громко, и мне показалось, что Владик хрюкнул за своим столом. «Может быть, это всего лишь розыгрыш?» Потом день покатился обычным чередом. Мы работали, звонили телефоны, бесконечно кашлял простуженный Демидов, тихонько пробарматывала Дарья Тимофеевна, экономист, с 30-летним стажем, стучал на машинке Надя, бум-бум-бум. Я считал, перечеркивал, подбивал баланс. Да что там дальше писать, день как день. И к вечеру я устал.